Глава 57. Настя. 2 месяца спустя. «С днем рождения, любимая!» Бархатный голос с томной хрипотцой звучит над моим ухом. Лениво потягиваюсь в постели и кайфую от объятий любимого. «Влад!» — жалобно протягиваю я, с трудом повернувшись к нему лицом. «Я вот-вот рожу, и в последнее время я ощущаю себя неповоротливым бегемотом. Может, останешься дома и отложишь свои дела?» Влад проводит костяшками пальцев по моей щеке, загадочно рассматривая черты моего лица. «Это очень важное дело», — загадочно улыбнувшись, проговаривает любимый. «Но обещаю, что я ненадолго. Отлучусь буквально на 2 часа, а потом сразу к тебе, хорошо?» Чмокает меня в лоб. «Не хочу тебя отпускать», — обиженно надувая губки, вжимаясь в его объятия крепче. «Я весь твой, без остатка», — по-хозяйски зажимает меня в объятиях Влад, одной рукой поглаживая животик. «Доброе утро, Ева. Сегодня у твоей мамочки день рождения», — обращается к доченьке Влад, и это выглядит безумно мило. «Сегодня мне исполняется 22 года. Надо же, моя жизнь кардинально изменилась за последний год. Я развелась с Димой, встретила любовь всей своей жизни, и на днях родится наша девочка». Я счастлива, что все у меня сложилось именно так. Безмерно благодарна Вселенной за такой подарок судьбы. Не устаю благодарить Влада за то, что он велел меня своим людям похитить в тот вечер. Как бы странно и даже смешно это ни звучало. «Евушка, мы тебя очень ждем», — добавляю я, медленно протягивая слова, будто бы их напевая. Мы часто разговариваем с животиком, будучи уверенными, что малышка нас слышит и уже узнает наши голоса. «Сегодня не только мой день рождения. Мой срок беременности дошел до ровно 38 недель. А это значит, что с сегодняшнего дня я могу начать рожать в любой момент». Валентина Захаровна не устает повторять о том, что как бы Ева не решила мне сделать подарок в виде своего рождения на мой праздник, я отшучиваюсь, обосновывая это тем, что мне все равно, какой день выберет доченька. Вчера я была на осмотре у врача, и тот заключил, что раскрытие еще очень маленькое, и как минимум неделю роды еще не наступят. «Я поеду, хорошо? Скоро вернусь». Влад игриво касается кончика моего носа. «Хорошо», — с досадой вздыхаю я. Последнее время я настолько привязалась к мужу, что каждый раз мне сложно его отпускать даже на короткое время. Влад и так идет мне навстречу, в последние недели сократив работу до минимума и стараясь по максимуму проводить время со мной. А я, видимо, боюсь, что начну рожать, а его не будет рядом. Честно говоря, как представлю, что этот день вот-вот настанет, меня охватывает волнительный мандраж. Влад уходит, а я решаю заняться приготовлением торта для самой себя. Я не стала устраивать торжество и собирать кучу гостей. Все-таки срок уже достаточно большой, да и хочется просто семейного уюта. Поэтому сегодня к нам в гости придут Дашка, Валентина Захаровна и пара близких друзей Влада с их женами. Моя кондитерская пользуется спросом. За несколько месяцев она уже дает нам неплохую прибыль. Моя помощница Лена просто чудо с золотыми ручками. Пока я, так сказать, отошла от дел на некоторое время, она прекрасно справляется со своими обязанностями, заменяя меня. Уже жду не дождусь, когда я вживусь в роль мамы, налажу режим и смогу ненадолго оставлять малышку и творить, творить, творить. Столько идей в голове, которые не терпится реализовать. Поэтому, когда я занимаюсь выпечкой торта, ухожу в свою нирвану. Настолько вживаюсь в процесс, что не замечаю, как пролетело время. «Ой, а гости-то уже на подходе! Вот это я увлеклась!» Заканчиваю с декором, ставлю торт в холодильник. Как раз за 2 часа успеет пропитаться. Очень важные дела Влада, как и всегда, не ограничиваются 2 часами. Ну да ладно. Немного злюсь из-за этого, но отвлекает меня пришедшая Валентина Захаровна. Вчера она весь вечер хлопотала на кухне и сделала кучу заготовок. Моя пчелка сейчас быстро организует и накроет стол. Привожу себя в порядок. За время беременности я округлилась и прибавила несколько килограмм. Хотя Влад и говорит, что я прекрасна в любом положении, но все же лишний вес дает о себе знать. Потому как на меня не налезает больше половины моего гардероба. Лосины и безразмерный свитер – мои друзья на ближайшие дни. Зато решаю немного примарафетиться. Делаю объемные локоны и легкий макияж. Кручусь у зеркала и довольно киваю своему собственному отражению. Надо же, я так изменилась. Глаза блестят от счастья, Лицо хоть и стало немного круглее, но живое и светлое. Да, именно так. Я самый счастливый человек на земле. Валентина Захаровна, и как вы только все успеваете? Хвалю я женщину, спустившись вниз и увидев, что стол уже накрыт различными блюдами. Это многолетний опыт. Задорно отзывается женщина, обнимает меня и поздравляет с днем рождения, вручая подарочный пакет. А затем и гости начинают приходить. Встречаю их и принимаю поздравления с подарками. Уже все собрались, а Влада все нет и нет. Начинаю жутко нервничать и переживать. А вдруг что-то случилось? Это начинают замечать и остальные гости. Но Влад все же заявляется. Облегченно вздыхаю, безумно счастливая, от того, что он приехал, что с ним все хорошо, он жив и здоров. Еще несколько минут назад я жутко злилась на него за опоздание и хотела высказать ему свое недовольство. Но как только он целует меня и заключает в объятия, я сразу же таю и забываю обо всем. Любимый вручает мне огромный букет красных роз. С радостью принимаю его подарок и ставлю ароматные цветы в вазу. Когда все собираются за столом, мои близкие начинают по очереди произносить тосты. От приятных слов слезы наворачиваются. Почти все пришли с подарками не только для меня, но и для малышки. Пинетки, костюмчики, погремушки, чепчики и распашонки. Всего этого у нас теперь предостаточно. Когда очередь доходит до Влада, замечаю, что он весь какой-то взволнованный и взъерошенный. Не такой, как обычно. Начинаю подозревать, что у него что-то случилось. Может, на работе проблемы. Ладно, не сейчас. Позже обязательно у него спрошу. Но когда он выходит в центр зала и просит меня выйти вместе с ним, я уже начинаю кое-что подозревать. Сердце разгоняется до предела. Куда уж сильнее, думаю я. Но нет. Живот начинает слегка сводить от боли. Такое со мной уже было. Врачи называют это явление тренировочными схватками. Вот только в прошлые разы они были менее интенсивны. Решаю перетерпеть боль и выслушать речь любимого. Теряю дары речи, когда Влад становится передо мной на одно колено и протягивает кольцо.